Человек, которого употребляет Бог. Продолжая изучение нашей темы «Человек, которого употребляет Бог», мы рассматриваем предмет победоносной жизни. Мы начали этот предмет с вопросом: приняли ли вы Христа в свое сердце как победителя? И живете ли вы теперь победоносной жизнью? Являетесь ли вы победителем? Наш Господь желает, чтобы вы были победителем над грехом. Грех да не владычествует над вами. Тысячу людей, которые старались жить победоносно, веруя в учение, поняли, наконец, что победа не в учении, а в личности, и тогда, оставив жизнь поражения, начали жить победоносной, купленной кровью Христа жизнью. Другие, которые думали, что победа – дело опыта, тоже поняли, что она в личности, и тоже перешли от поражения к победе. Мы привели пару примеров, как Господь борется за нас. Теперь желаем спросить, как это сделать? Как можем быть победителями? Я хотел бы, чтобы вы уединились с Богом и исповедали все свои грехи пред Ним, потому что Он сказал: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Исповеданный грех есть грех прощенный. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. После полного исповедания, после получения полного очищения и прощения, смело принимайте Иисуса Христа как своего победителя. Много лет тому назад вы приняли Его как Спасителя, а теперь примите Его как победителя. Израильтяне не только перешли через Черное море, но они перешли и через Иордан. Может быть, что и вы перешли через Черное море, когда вы обратились, но перешли ли вы также через Иордан? Приняли ли вы Христа как своего победителя? Вы можете расти в благодати, но где-то должно быть начало роста. У вас ничего не получится до тех пор, пока вы не начнете. Всему есть начало, есть начало и для победы. В нашей жизни должен настать момент, когда вы перейдете от поражения к победе, когда вы покинете пустыню и перейдете в обетованную страну. Что, если вы потерпите неудачу? Позвольте мне сказать вам нечто весьма важное. Вы пойдете вперед, ожидая победоносной жизни, но вы можете снова потерпеть неудачу, и тогда вы начнете унывать и скажете: «Ничего не получается. Я не могу жить победоносно». Послушайте, мой друг, вы видели когда-нибудь, как учится ходить маленькое дитя? Я видел. Что же происходит? Ребенок падает, и тогда что? Лежит ли он на полу и говорит: «Не получается ничего, я вижу, как другие люди ходят, а я никогда не научусь»? Нет, никогда. Ребенок поплачет хорошенько, а потом снова встанет и снова пытается ходить. Он может снова упасть, может быть, с дюжин раз, но в конце концов он начнет ходить твердо. Почему падал он? Почему спотыкался? Потому что его маленькие ножки слабы, и им нужно было еще окрепнуть. И так же дело обстоит с вами, мой друг. Ваши духовные ноги слабы. Вы не ходили победоносно годами, и потому не удивляйтесь нескольким падениям в начале. Не унывайте. Вы приняли Христа как победителя, и теперь скажите Ему о своей неудаче. Просите Его простить вас и скажите Ему, что хотите жить победоносно. И тогда начинайте снова жить так, как надо. Что же произойдет? К своему великому удивлению вы заметите, что не падаете больше. Вы стали победоносным верующим, потому что Христос живет внутри вас. Вы не можете жить победоносно. Помните, что вы никогда не жили победоносной жизнью и никогда не сможете жить. Только Христос жил победоносно. Что же такое тогда победоносная жизнь? Победоносная жизнь – это проявление жизни живущего в вас Христа. Живя Духом Святым в вас, Он проявляет свою жизнь через вас. Люди видят победоносную жизнь явно. Вы знаете, что не вы живете победоносно, но живущий в вас Христос действует через вас. Вы не можете жить победоносно, но Он может. Я видел тысячи апельсиновых деревьев и никогда еще не слыхал, чтобы одно из них сказало: «Я так боюсь, что на мне вырастут яблоки, а не апельсины». На апельсином дереве автоматически растут апельсины, и оно никогда не родит по ошибке яблоки. Почему? Потому что в его ветвях течет сок, произрастающий апельсины. Что в него входит, то из него выходит. С вами происходит нечто подобное этому. Если Иисус Христос вселяется в вас в своей славной полноте, результатом будет победоносная жизнь. Благодарение Богу, даровавшему нам победу. Каким образом? Через ваши старания? Через вашу борьбу и ваши заслуги? Нет. Через Господа нашего Иисуса Христа. Победа через кого-то другого. Победа через Христа – это дар. Вы не можете заработать его или заслужить. Он дает вам этот дар не через ваши старания, но через Него. Если вы хотите быть победоносным верующим, вы должны принять Христа как победителя. Пусть Он вселится в вас. Имейте с Ним постоянную связь через молитву, чтение Слова Божия, и тогда, когда вы будете ходить с Ним, Он проявит Себя через вас. Это и будет победоносная жизнь. Неужели вы не желаете получить ее? Если да, исповедайте свои ошибки, примите Христа как победителя, и пусть Он проявляет свою славную победоносную жизнь через вас. Хотите сделать это? Сделайте это теперь. Мирская мудрость или божественная сила. Предупреждение апостола Павла, которое он сделал филиппийцам, никогда не было так нужно, как в наши дни. И не полагайтесь на плоть. Великие и серьезные опасности ожидают Церковь Христову. Все больше людей возлагает свои надежды на образование или мирскую мудрость, а не на Божью силу. Я помню историю об одном новообращенном человеке. Он ничего не знал о работе с душами, но он знал одно место Писания. Встретив неверующего, он пригласил его ко Христу. «Но я не верю в Христа», — ответил неверующий. «Библия говорит, что тот, кто не верит, погибнет», — сказал новообращенный. «Но я не верю в Библию тоже», — отозвался неверующий. «Это не меняет дело. Бог говорит, что тот, кто не верует, погибнет». «Бог? Разве я не сказал тебе, что я не верю в Бога?» — крикнул неверующий гневно. «А я снова повторю, что тот, кто не верует, погибнет», — спокойно сказал верующий. Схватив со злобой шляпу, неверующий оттолкнул навязчивого верующего и покинул помещение, бормоча ругательства и проклятия на пути. Молодой верующий помолился, признался в своем недостатке знаний и просил Духа Святого сделать все, что нужно для него. И Дух Святой сделал все. Неверующий пошел домой и лег в постель, но не заснул. Он ворочался сбоку на бок, и в течение нескольких часов спор, который он имел с верующим, не выходил у него из головы. Снова и снова он слышал серьезные слова: «Неверующий погибнет». Наконец, не будучи в состоянии терпеть эти душевные муки, он вылез из постели, упал на колени и молился: «О Боже, если Ты есть, спаси меня! Открой мне Сына Твоего и помоги мне верить!» Не прошло много времени, как он начал радоваться во Христе. Как видите, Слово Божие быстро и сильно. Оно острее меча обоюдоострого, и его Бог обещал благословлять и употреблять. Не наши споры, но его слова. Бог говорит, что оно преуспеет. Проповедуйте же Слово Божие. Образование не важно, и даже знание языка не обязательно. Перевод может быть вполне эффективным. Переводчиком Брейндарда был индеец-пьяница, Но Господь благословил его слово, пока индейцы получили убеждение. Служение Павла. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не превосходстве слова или мудрости». Подумайте только. Это говорит образованный, воспитанный, талантливый апостол Павел. Но он не старался быть красноречивым, потому что прекрасно знал, что не ораторство имеет силу привести к убеждению и покаянию, и не мудрость. Все свое образование отбросил он, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Какое исповедание! Неудивительно, что Бог так обильно благословил его. Это был человек, который не надеялся на плоть свою. Иными словами, он как бы спрятал всю свою ученость и стал в глазах людей невеждой. Он решил не знать ни немножко, но ничего. И в то же время это было все. Он предпочел знать только Бога-человека Иисуса Христа. Аминь.